а единственная сущность среди людей, способная проявить такие способности, легендарный боевой император. И естественно он сразу отбросил версию, что на него напал боевой император. Просто смешно. Боевому императору хватит одной лишь мысли, чтобы убить его. С чего бы ему прибегать к подлостям? А значит, по логике вещей остается лишь демонический зверь, что напал на него из-под тишка. Кроме того, духовная энергия того зверя как минимум соответствует 7-му уровню стадии толкования пустоты. В противном случае, она просто не сможет повлиять на него. Не используй деж. Как только Ху Фэй открыл рот и собирался сказать «не используй дешевые трюки, если у тебя есть яйца», сильный ветер внезапно подул ему в лицо, заставив его измениться в выражении. Шлеп. Прежде чем Ху Фэй смог понять, что происходит, одна сторона его лица уже ярко покраснела. Сила удара даже заставила его голову повернуться на другую сторону. От силы он выплюнул несколько зубов. Та же сторона лица полностью опухла, отчего стало понятно, что этот человек не проявил милосердия. Кто? Кто посмел? Получив звучную пощечину, Ху Фэй словно пришел в себя. Яростно проревел, пламя на его теле неистово запылало. Свист, свист, свист, свист, свист. В руках Ху Фэя появилось духовное оружие в форме перчаток, сделанных из неизвестного материала. Он поднял руки вверх и снова бил руками во все стороны. Он словно возводил невидимую и обширную, гигантскую, крепкую сеть, которая окутывала и защищала все его тело. Бам, бам, бам, бам, бам. Ху Фэй снова и снова поднимал ладони вверх. Это вызвало сжатие воздушного потока в воздухе. Постоянно раздавались оглушительные и леденящие кровь воздушные взрывы. Многие отпечатки ладоней приземлялись на стены утеса пика золота. Пыль и щебень летели во все стороны. В небе, кроме Дуань Линтяня, Чэнь Вэя и Хуан Данью, которые молча парили в воздухе, у всех остальных выражения лиц изменились. Пока все смотрели на Ху Фэя, что вел себя непонятно как, каждый из учеников секты был либо ошеломлен, либо сбит с толку. Может кто-нибудь объяснить мне, что здесь происходит? Я не знаю. Как только Ху Фэй ринулся к Дуань Линтяню и промахнулся, он не стал продолжать атаку. Теперь же он постоянно вертится вокруг, словно ищет что-то, но не находит. Что за бред? Дуань Линтянь вон там, он совсем недалеко от него. Как такое возможно, что он не видит его? Тогда скажи мне, что он сейчас делает? Когда Хуан Данью приблизился к нему, он даже ничего не заметил. Он просто так получил пощечину. Только не говори мне, что Ху Фэй сошел с ума. Ученики секты пяти элементов недоумевали. Они понятия не имели, что происходит в воздухе. Через некоторое время, возможно по причине истощения, Ху Фэй замедлил скорость выполнения взмахов. Данью. Дуань Линтянь повернулся к Хуан Данью и улыбнулся. Глаза напарника мгновенно вспыхнули. Опять же, под пристальным взглядом наблюдателей, он дернулся в сторону Ху Фэя. Через мгновение Ху Фэй вновь получил звучную пощечину. Вот только теперь ученики застыли от ужаса. У некоторых мурашки побежали по спине. Но многие ученики задавались одним и тем же вопросом. Удастся ли Хуан Данью снова его ударить? Шлеп. Снова раздался четкий и звучный удар ладонью по лицу. Голова Ху Фэя наклонилась в сторону. Его вырвало кровью, смешанную с выбитыми зубами. Этот Хуан Данью слишком жесток, не так ли? Другая половина изначально неповрежденного лица Ху Фэя также опухла. Все его лицо теперь напоминало лицо свиньи. Его настоящие черты лица теперь узнавались с трудом. Неважно, кто ты. Ты ждет только одна судьба. Ты сдохнешь. Ху Фэй, дважды пострадавший от пощечины, проревел от гнева. Он вновь ускорил взмахи руками, выстраивая вокруг себя непроницаемый барьер. Возможно, он считал, что только таким образом попадет в абсолютную безопасность. Разве Ху Фэй не знает, что это Хуан Данью дал ему пощечину? Что черт возьми здесь творится? Мало того, что Ху Фэй не заметил приближения Хуан Данью, так еще и пропустил две пощечины. Но что еще хуже, он словно не знает, что это Хуан Данью ударил его. Он действительно сошел с ума? Я не думаю, что он сумасшедший, но слепой уж точно. Ученики с разинутым ртом уставились на Ху Фэя. Происходящее не укладывалось ни в какие законы логики. Ситуация совершенно немыслимая. Кто мог сказать им, что на самом деле происходит? Я думаю, что он не только слепой, но и глухой. Мы уже столько сказали, но он словно нас не слышит. Согласен. Но почему он стал таким? Кроме Ху Фэя, Дуань Линтяня, Хуан Данью и Чэнь Вэя, Все остальные ученики были полностью ошарашены. Всем своим видом они выражали замешательство. До сих пор они не знали, что произошло. Когда они увидели, что движения Хуфэя снова замедляются, то снова обратили внимание на Хуанданью. Им всем стало любопытно, на какую часть тела он нацелится на этот раз. Дуань Линтянь посмотрел на Чэнь Вэя и спросил с улыбкой: «Чэнь Вэй, не хочешь попробовать?» Ранее, когда Хуанданью ударил второй раз и отступил обратно, Дуань Линтянь заметил едва заметное рвение Чэнь Вэя. А раз возможность выпала вновь, он решил ее ему предоставить. С радостью. Стоило Чэнь Вэю получить возможность вымести свое недовольство, он сразу неимоверно обрадовался. В мгновение ока он полетел в сторону Хуфэя. При помощи Дуань Линтяня, Чэнь Вэй нанес молниеносный удар. Удар приземлился прямо в голову Хуфэя, чем отправил его в полет. Но естественно, он проявил милосердие. В противном случае, он определенно мог убить Хуфэя одним ударом. Несмотря на то, что он ненавидел Хуфэя до глубины души и хотел отомстить за старшего дядю Янлина, ему никогда не приходило в голову забрать жизнь Хуфэя. Он лишь хотел преподать ему урок хороших манер. Теперь же, когда его желание наконец-то сбылось, он чувствовал себя на седьмом небе от счастья. Он протянул руку и ущипнул себя за бедро. Волна сильной боли словно верещала ему: «Это тебе не сон приснился, все взаправду». «Кто?» Придя в себя от сильного удара, Хуфэй возмущенно осмотрелся. Тем не менее, он совсем не смотрел на Чэнь Вэя. Теперь уже по спинам почти каждого ученика пробежали мурашки. «Хуфэй что, больной?» Никто не подозревал о появлении двух новых человек в небе. Молодые люди в синем и красном одеянии. Молодой человек в синем выглядел равнодушным. Словно ему будет все равно, даже если на него упадет небо. Вот только на этот раз в его глазах сверкало удивление. Как будто он заметил что-то необычное. После того, как одетый в красное молодой человек пришел в себя от удивления, то заметил удивление в глазах напарника. Из любопытства он спросил: «Что случилось? На что ты обратил внимание?» «Духовная энергия», — ответил молчаливый молодой человек. Его голос казался холодным и очень тихим. «Духовная энергия?» — переспросил молодой человек в красном одеянии. «Ты имеешь в виду, что сейчас Хуфэй ведет себя таким образом из-за воздействия духовной энергии? Неужто он столкнулся с какой-то иллюзией?» — гадал на ходу молодой человек в красном одеянии. На этот раз его напарник не ответил ему, он просто молчал. Однако его взгляд словно вглядывался вдаль на конкретного человека. И этот человек оказался никто иной, как молодой парень в фиолетовом одеянии, что парил неподалеку от Хуфэя, Дуань Линтянь. Ясно как божий день, что он определил владельца духовной энергии. А, стоило молодому человеку в синем одеянии посмотреть на него, Дуань Линтянь словно тоже что-то заметил. Инстинктивно он повернул голову в конкретном направлении. В течение нескольких секунд он обнаружил двух человек, скрытых за плотными облаками. Близнецы, несмотря на то, что между ними присутствовало приличное расстояние, острота зрения Дуань Линтяня превосходила обычных людей. Ему хватило одного взгляда, чтобы понять, двое парней похожи друг на друга. Но молодой человек в синем одеянии пристально смотрел на него, словно видел все его секреты. Мастер начертаний. Вскоре Дуань Линтянь почувствовал слабую волну духовной энергии. Она пришла не от кого иного, как от молодого человека в синем одеянии. Заметив ее, он невольно испугался. Кроме того, Дуань Линтянь смог подтвердить одну вещь: с пульсацией духовной энергии, по силе и развитию она не уступала ему. Поразмышляв, он сделал некоторые выводы. Неужто они и есть близнецы Наньгун, о которых разговаривали ученики? Сердце Дуань Линтяня подпрыгнуло. Глава 886. Собрание молодых экспертов. Если у вас есть яйца, прекратите скрываться. Или может люди пика древа умеют полагаться только на постороннюю силу? Похоже, что я в конце концов поступил правильно. Слава богу, я додумался покинуть пик древа. А иначе мне было бы стыдно за себя, считая я себя представителем пика древа. Хуфэй продолжал реветь от гнева. Пока он вопил, то быстро двигался из опасений, что на него снова нападут. Две пощечины и один удар вылились ему в свиное рыло и окровавленную голову. Выглядел он теперь отвратно. Никаких признаков могучего эксперта и спокойного человека. Ученики пристально наблюдали за Хуфэем, который со стороны напоминал горящий шар пламени. Они верили, что наблюдаемое представление станет самым незабываемым событием за всю их жизнь. Хуфей, мастер боевых искусств 7 уровня стадии толкования пустоты 3 в молодом поколении секты 5 элементов за всю ее историю, вел себя как одержимый. Этот Дуань Линтянь определенно непрост. Конечно, среди учеников секты 5 элементов хватало смышленных. Он иногда бросали взгляды на их троицу, спокойно парящую в стороне, но вывод о главном виновнике сего события раскрывался сам по себе. Сначала Хуфей взбесился и закричал. Он хотел преподать урок Чэнь Вэю и даже заявил, что Дуань Линтянь и Хуан Данью два куска мусора. В тот миг они отчетливо видели выражение лиц Дуань Линтяня и Хуан Данью. Хуан Данью скрипел зубами от ярости. Его глаза были красными, а сам он чуть не потерял хладнокровие. Что касается Дуань Линтяня, он все время вел себя спокойно, а когда сделал шаг вперед, то в лицо сразу бросил вопрос. «Ты уверен, что достаточно квалифицирован?» В тот момент почти все ученики секты 5 элементов разделяли одну и ту же мысль. Дуань Линтянь покойник. Как ни посмотри, а выглядел он очень молодо. Несмотря ни на что, у них просто язык не поворачивался произнести, что Дуань Линтянь является экспертом, способным одолеть Хуфея. Однако с течением времени факты заставляли их переоценить этого молодого паренька. С самого начала, как только он спровоцировал Хуфея, все дальнейшие события словно шли под контролем Дуань Линтяня, словно он и являлся кукловодом, дергающим ниточки за кулисами. Он не испугался, когда столкнулся с разъяренным Хуфеем. На самом деле, он до сих пор выглядел невозмутимым. Только в тот короткий опасный миг, когда Хуфей устремился на него, он увернулся в сторону. С тех пор он никогда не покидал своего места. Он стоял на том же самом месте и смотрел, как выступал Хуфей, будто смотрел цирковое представление. Этот Дуань Линтянь – определенно человек, которого нельзя провоцировать. Некоторые из учеников секты 5 элементов ощутили, как озноб ползет по их телам и охватывает сердце. Они невольно содрогнулись от холода. Только одна мысль неосознанно закралась в их разум. Они скорее спровоцируют Хуфея, чем Дуань Линтяня. Никто не заметил, когда на площади появилось еще трое молодых людей. Молодой человек справа, что уставился на движущийся шар пламени в воздухе, не смог удержаться от вопроса. «КХМ, а это еще кто?» А когда молодой человек обратил внимание на энергию неба и земли, его выражение немного изменилось. Д-250. 250 силуэтов древних рогатых драконов. Его реакция говорила сама за себя. В небе воплотилось 250 силуэтов древних рогатых драконов. Даже мастеру боевых искусств 7 уровня стадии толкования пустоты необходимо постичь 7 уровень промежуточной концепции и достать духовное оружие 3 ранга, чтобы воплотить такое количество силуэтов древних рогатых драконов. «Это Хуфей!» – воскликнул молодой человек, идущий посреди троицы. Он носил зеленую мантию и выглядел совершенно обычным. Своими глазами он выдавал личность осторожного человека. «Поначалу я думал, что буду достаточно силен, чтобы бороться с Хуфеем после прорыва на 6 уровень стадии толкования пустоты. Но кто бы мог подумать, что он уже обладает силой 7 уровня стадии толкования пустоты?» «Что?» Когда двое молодых людей услышали его замечание, то округлили глаза от шока, бросив новый взгляд на молодого человека внутри горящего шара. Лицо этого молодого человека выглядело настолько опухшим, что больше напоминало свинью, а половина его лица уже окрасилась кровью. Он выглядел избитым. Им с трудом удалось связать того побитого парня с Хуфеем, сильнейшим экспертом молодого поколения пика огня. Кто так избил Хуфея? Молодой человек в зеленом одеянии решил разобраться с деталями инцидента. Среди молодого поколения секты 5 элементов лишь близнецы Наньгун теперь обладали силами, чтобы довести Хуфея до такого состояния. Тем не менее, близнецы Наньгун и Хуфей обычно держались подальше друг от друга. У них не было повода причинять друг другу вред. Не стоило даже говорить, что и поблизости их не было видно. Осматриваясь, его взгляд зацепился за 3 человек, парящим в небе неподалеку от Хуфея. Среди 3 молодых людей он узнал только одного. Это же Чэнь Вэй из пика древа. До сего момента он ни разу не встречался с Чэнь Вэем на поединке. Следом он обратил внимание на его соратников. Те 2 молодых людей должно быть новая кровь пика древа, верно? Если я правильно помню, их зовут Дуань Линтянь и Хуан Данью. Так, в глазах молодого парня в зеленом одеянии вспыхнул взгляд осторожности. Его терзало предчувствие, что текущее состояние Хуфея вызвано как раз таки ими 2. «Тянь Чжэнь, а ты рано!» Послышался мягкий и сладкий голос. Молодой человек обратил свое внимание в источнику голоса, поэтому увидел приближающуюся издалека девушку. Девушка носила зеленое платье, при этом выглядела чрезвычайно грациозно. Может, она не очень красива от рождения, она все равно довольно симпатичная. Такой внешности более чем достаточно, чтобы влюбить в себя толпы мужчин. И естественно, в момент своего появления она привлекла к себе внимание многих учеников. Это старшая Тань Хуань. Старшая Тань Хуань здесь. В течение нескольких секунд, большая часть внимания учеников секты пяти элементов переключилась с разъяренного Ху Фэя на девушку в зеленом платье. В свою очередь Дуань Лин Тянь отреагировал на нее несколько иначе, в отличие от большинства учеников. Его духовная энергия сразу сообщила ему, что эта молодая девушка в зеленом платье обладала силой шестого уровня стадии толкования пустоты. Довольно редко встречались такие юные особы, что обладали такой силой. Когда Чэнь Вэй увидел пристальный взгляд Дуань Лин Тяня, то поспешно объяснил: ее зовут Тань Хуань, личная ученица мастера пика воды. По совместительству она самая сильная среди молодого поколения пика воды. Ее сила сравнима с пятым уровнем стадии толкования пустоты. Пятый уровень стадии толкования пустоты. Когда Дуань Лин Тянь услышал Чэнь Вэя, он покачал головой с улыбкой. Чэнь Вэй, она не так уж проста, как боевой мастер пятого уровня стадии толкования пустоты. Что? Чэнь Вэй полностью лишился хладнокровия, не в состоянии сдержаться. Имеешь в виду, что она совершила прорыв? Все верно, кивнул Дуань Лин Тянь. Не могу поверить, что она прорвалась. Вздохнул Чэнь Вэй, словно не мог смириться с сим фактом. А когда он снова повернулся в сторону Дуань Лин Тяня, он не смог сдержать легкую ухмылку. Ну и что с того, если она совершила прорыв? Сегодня никто не сможет остановить возвышение пика древа, пока с ними Дуань Лин Тянь. Прищурившись, Дуань Лин Тянь с любопытством спросил, глядя на молодого парня в зеленом одеянии, стоящего вместе с двумя парнями: а кто тот парень, что разговаривает с Тань Хуань? Он обратил на парня свое внимание лишь потому, что тот также достиг силы шестого уровня стадии толкования пустоты. Тянь Чжэнь с пика земли. Он сын мастера пика земли, ответил Чэнь Вэй, но после добавил уже с тревогой: он совершил прорыв к шестому уровню стадии толкования пустоты еще 2 недели назад. Просто мне никогда не приходило в голову, что Тань Хуань также прорвется. Похоже, что на этот раз битва пяти пиков будет довольно интересной. Уже довольно рассмеялся Чэнь Вэй. Близнецы Нань Гун с пика золота, Дуань Лин Тянь с пика древа, Тань Хуань с пика воды, Ху Фэй с пика огня, Тянь Чжэнь с пика земли. После блестящего выступления Дуань Лин Тяня, Хуан Данью как-то мерк. Вот почему Чэнь Вэй промолчал о нем. Конечно, причина еще крылась в том, что Чэнь Вэй еще не узнал о прорыве Хуан Данью на шестой уровень стадии толкования пустоты. Иначе он бы никогда так не поступил. Тянь Чжэнь, он же Эн Ху Фэй, что здесь вообще происходит? Тань Хуань заострила свое внимание на Ху Фэе, что без остановки мелькал посреди воздушного пространства. Ее лицо было наполнено ужасом. Она понятия не имела, что случилось с Ху Фэем, раз внешне он выглядел таким избитым. Я сам только что пришел. Тянь Чжэнь пожал плечами, показывая, что он понятия не имел о случившемся. Свист, свист. В этот момент в небе раздалось 2 пронзительных свиста. Без предупреждения на платформе появилось 2 молодых людей в синем и красном одеянии. Они привлекли всеобщее внимание. Молодой человек в красном тепло улыбался, чем очень нравился окружающим. Молодой человек в синем одеянии выглядел равнодушным, излучая ауру недоступности. Они 2 стояли рядом, один открытый, а другой закрытый. Весьма странная атмосфера. Старший и старший Чэнь. Ученики громко воскликнули в момент их появления. Старший, старший Чэнь. Все ученики секты пяти элементов начали восторженно приветствовать их. Нань Гун Чэнь, Нань Гун И, братья-близнецы. В то же время, они являлись личными учениками сильнейшего человека, мастера секты пяти элементов. Помимо неприкасаемого положения на пике золота, они также могли считаться любимцами богов во всей секте пяти элементов. Как только молодой человек в красном одеянии явил себя, то посмотрел в сторону Тянь Чжэня и Тань Хуань. Он улыбнулся и поздравил их. «Младший Тянь, младшая Тань, поздравляю!» Многие ученики сразу недоуменно посмотрели в их сторону. Старшая Тань Хуань тоже совершила прорыв. Многие из них начали шептать и размышлять. Тянь Чжэнь оставался равнодушным. В конце концов, новость о его прорыве разлетелась еще 2 недели назад. Из его прорыва тайну уже не сделать. Старший брат И, ты знаешь, Тань Хуань оторопела. Она не ожидала, что Нань Гун И узнает о ее прорыве. В конце концов, кроме ее учителя, мастера пика воды, и ее самой, никто другой не знал о ее прорыве. А раз Наньгун и знает, как могла она сохранить спокойствие? Она верила, что ее учитель никогда не распространит новости о ее прорыве. Глава 887. Появление старшего поколения. Младшая Тань, когда ты появилась, в тот момент твоя скорость. Хотя феномен воплощения энергии неба и земли еще не завершился и не сформировался, но даже тогда я понял, что твоя скорость не равно боевому мастеру пятого уровня стадии толкования пустоты, произнес Наньгун с улыбкой. Благодаря ней парень выглядел куда более привлекательным. Его улыбка заставила группу учениц во главе с Тань Хуань покраснеть. Они были очарованы его речью и манерами. В таком случае, ты появился здесь уже давно, Тань Хуань пришла в чувство. Она посмотрела на Наньгун и очаровательно ему улыбнувшись. «Ну-у-у, полагаю, что чуть раньше тебя», — ответил парень. После его ответа Тянь Чжэня осенила. Желая узнать, он спросил: «Старший, тогда ты прибыли и раньше меня, Наньгун и рассмеялся. «Да, и немного раньше тебя. Так значит тебе ведомо, что случилось с Хуфэем», — продолжил любопытствовать Тянь Чжэнь. «Я прибыл не к самому началу, поэтому всех деталей не знаю. Тем не менее, я уверен, что многие из наших братьев и сестер наверняка видели весь ход событий своими глазами», — ответил Наньгун и, глядя на толпу учеников внизу. «Старший, я знаю». В этот момент обычная на вид ученица взволнованно шагнула вперед. За короткий промежуток времени она уже появилась недалеко от Наньгун и, смотря на него радостным взглядом. Для учениц секты пяти элементов, близнецы Наньгун без сомнений являлись принцами их мечты. Они мечтали о них бесчисленное количество раз, а в снах им обычно являлись тени этих двух сильнейших учеников молодого поколения секты пяти элементов. «Как тебя зовут, младшая?» Наньгун и улыбнулся этой ученице. Девушка покраснела и потеряла самообладание, но вскоре она взяла себя в руки. Она немного волновалась и нервничала, давая свой ответ. «Старший, и я, меня зовут Чэнь Би, младшая Чэнь». Ослепительная улыбка появилась на лице парня, добавив больше шарма. Улыбаясь, он добавил: «Не нервничай, просто расскажи нам историю от начала и до конца». «Ха, хорошо», — кивнула головой Чэнь Би. Она глубоко вдохнула и начала успокаиваться. В этот момент все остальные ученицы секты пяти элементов ревновали ее. Им всем не терпелось занять ее место. «Чэнь Би опередила нас. Почему я замешкалась? А иначе не Чэнь Би, а я сейчас стояла рядом со старшим и рассказывала ему подробности». Многие из учениц испытывали сожаление, а вдалеке Дуань Лин Тянь поражался развитию событий. «ХМФ, что такого хорошего в близнецах Наньгун? Они просто красивые мальчики. Кроме того, если уж мое мнение учтется, то я считаю, что Дуань Лин Тянь еще красивее, чем они. Как могли эти девушки настолько увлечься ими?» — фыркнул Хуан Данью. Его очень возмутила реакция девушек секты. «Данью, Чэнь Вэй покачал головой с улыбкой на губах. Причина их популярности кроется не во внешности. Важен сам факт, что они сильнейшие ученики среди молодого поколения секты пяти элементов. В этом мире, где чествовалась сила, очарование мужчины заключалось не только во внешности. Большую часть оценки заключала в себе его боевая сила. Если сила мужчины чрезвычайно слаба, ну и каков тогда смысл в красивой внешности? Если у человека достаточно сил, он сумеет изменить свою судьбу». Наньгун Чэнь, Дуань Лин Тянь молча стоял рядом и обменялся взглядом с юношей в ксеним на расстоянии. Холодное выражение лица, молчаливость и отчужденность этого молодого человека предоставляли ему чрезвычайно опасное чувство. И такого чувства Наньгун и никогда не давал ему. «Поначалу я думал, что с моей текущей силой и навыком души, мне будет несложно удерживать титул герой среди молодого поколения секты пяти элементов. Однако, видимо, я недооценил секту пяти элементов», — размышлял про себя Дуань Лин Тянь. Он не имел полной веры в победу против Наньгун Чэня. От ученицы-близнецы Наньгун, Тань Хуань, Тянь Чжэнь и остальные вскоре узнали подробности переполоха. Все трое мгновенно перевели внимание на Дуань Лин Тяня и Хуан Данью. Они пристально смотрели на них, будто пытались проанализировать. «Интересно, интересно. Похоже, в этот раз пик древа займет не последнее место», — улыбнулся Наньгун и. «Как говорится, пусть вещи идут своим чередом, если они не затрагивают его лично». Тем не менее, Тянь Чжэнь и Тань Хуань не выглядели столь же спокойными, как Наньгун и. Они сразу помрачнели, а когда они переглянулись, то увидели искры, мерцающие в их глазах. Если в проблемах Ху Фэя действительно виноваты Дуань Лин Тянь и Хуан Данью, то далеко не факт, что они смогут справиться с ними. В конце концов, даже Ху Фэй, что куда сильнее их, попался на их уловку. А еще они знали, что по силе уступали Ху Фэю. А раз так, то значит последнее место в этих состязаниях займет либо пик земли, либо пик воды. Но никто из них не был готов позволить своему пику занять последнее место. Слабейший пик не сможет заполучить важных ресурсов для развития, которые секта предоставит на протяжении следующих 3 лет. Именно поэтому все лучшие ресурсы распределялись между 4 пиками в рейтинге выше слабейшего. Как пример, им останутся лишь объедки после роскошного блюда, поделенного на 4 части. Энно, только что старший кричал что-то о заимствованной силе, добавила ученица. Внешняя сила, Тянь Чжэнь и Тань Хуань переглянулись с искорками в глазах. Если Ху Фэй пострадал от внешней силы, то им не о чем волноваться. В конце концов, во время битвы 5 пиков, всем представителям каждого пика запрещено использовать любую внешнюю силу, включая духовное оружие. Они могли только полагаться на свою первородную энергию и концепцию, чтобы бороться друг с другом. А причина такого правила заключалась в том, что секта 5 элементов желала избежать травм учеников. При использовании духовного оружия, старшее поколение не было полностью уверено, что сумеет предотвратить опасный момент вовремя. В прошлом секта 5 элементов понесла много потерь по вине случая. Вот почему во время состязаний молодому поколению воспрещалось пользоваться внешними источниками силы, включая духовное оружие. Они никогда не справятся с Ху Фэем, если они не будут полагаться на внешние силы. А значит, далеко не факт, что они даже нам противники. Молча переглядываясь, Тань Чжэнь и Тянь Хуань ухмыльнулись друг другу. Оба могли угадать мысли друг друга. Свист, свист, свист, свист, свист. Внезапно ветер и облака на небе засвистели. В воздушном пространстве появилось еще несколько человек. Группа мужчин среднего возраста и старики. Увидев этих людей, все ученики секты 5 элементов на площади немедленно поклонились в знак уважения, а только после пристально уставились на мужчину средних лет в простом одеянии, что стоял впереди всех экспертов. Лидер секты, лидер секты. Все ученики секты 5 элементов сразу же выразили уважение этому мужчине средних лет. Он лидер секты 5 элементов. Дуань Лин Тянь также мгновенно перевел свой взгляд в сторону мужчины средних лет. Тот мужчина носил простые одежды, из-за чего выглядел он очень невзрачно. На его лице выражалась решимость, а глаза выглядели особенно темными и глубокими. Он был столь же всеобъемлющ, как и огромный океан, который может содержать 100 рек. Дуань Лин Тянь посмотрел ему за спину и увидел Ян Лина и Ке Чжэня. В этот момент они оба следовали за мужчиной средних лет, одетого в серое, а тот в свою очередь стоял вровень еще с 3 мужчинами своего возраста, прямо за спиной лидера секты 5 элементов. Мастер пика древа, Дуань Лин Тянь задумался про себя. В отличие от лидера секты 5 элементов, может, мастеру пика древа уже перевалило за 50, а время дало свои плоды, но по чертам его лица становилось понятно, что в молодости он явно не страдал от обделенности внимания со стороны женщин. Ау, Дуань Лин Тянь заметил, что мастер пика древа смотрел прямо на него и даже кивнул ему с улыбкой. Ты Дуань Лин Тянь? Барабанные перепонки Дуань Лин Тяня немедленно задрожали, когда громкий голос мужчины средних лет вошел в его ухо. Абсолютно никаких сомнений, что голос принадлежал непосредственно мастеру пика древа. Величайшее уважение к вам, мастер пика. Кроме того, благодарю вас за фрукт укрепления первоначала, который вы подарили мне на днях, ответил Дуань Лин Тянь через голосовое сообщение. После минуты молчания, в его ушах вновь прозвенел голос мастера пика древа. Ты уверен в получении 3-го места? Третье место? В тот момент, когда Дуань Лин Тянь услышал вопрос мастера пика, то сперва на мгновение, но после пришел в себя. Он понял, на что мастер пика пытался намекнуть. Речь шла просто о примерном рейтинге пиков после окончания соревнований. Мастер пика на самом деле спрашивал его, уверен ли он в получении 3-го места для пика древа. Мастер пика, моя цель, как минимум 2-й ранг. Но если есть шанс, то я займу и 1-е, ответил Дуань Лин Тянь, а его глаза вспыхнули решимостью. Ха-ха-ха-ха-ха-ха, хорошо, это радует. Если ты действительно получишь 2-е место, я буду тебе должен. В будущем, если у тебя будут какие-либо просьбы, я выполню их без исключений, если хватит моих сил и она не навредит секте 5 элементов. Радостно рассмеялся мастер Пика Древа. «Спасибо, мастер Пика. По мнению Дуэн Лин Тяня, его обещания все равно невыполнимые. Хуфей, какого черта ты творишь?» Внезапно громкий голос разбудил Дуэн Лин Тяня. Когда он посмотрел в сторону владельца голоса, то заметил старика, который стоял возле мастера Пика Древа и позади лидера секты Пяти Элементов. Он недовольно смотрел на Хуфея, который все еще метался в воздухе. Старик оценил облик Хуфея. Именно поэтому выражение старика выглядело уродливо. Духовная энергия, в этот момент невысокий толстяк средних лет, что стоял рядом со стариком, вдруг прищурился, как будто обнаружил что-то странное. Какая сильная духовная энергия. Почти в то же время Дуэн Лин Тянь внезапно почувствовал сильную волну духовной энергии, устремившейся к нему. Она мгновенно разбила его иллюзорное пространство на кусочки. Дуэн Лин Тянь мгновенно перевел свой взгляд в сторону толстяка средних лет и спросил Чэнь Вэя, который стоял рядом. «Этот толстый коротышка, чей он мастер Пика?» Глава 888. «Страх Тяньгу, он мастер Пика Земли, Тяньгу», ответил Чэнь Вэй. «Мастер Пика Земли?» Дуэн Лин Тянь нахмурился. «Тогда, значит, он отец Тянь Чжэня?» «Да», кивнул Чэнь Вэй. «Пик Земли». Дуэн Лин Тянь ведь помнил выходку Пика Земли, прежде чем он присоединился к секте Пяти Элементов. Когда еще находился в городе поселения, ученики Пика Земли, которые выдавали себя за учеников Пика Древа, пытались соблазнить его Пиком Земли, используя духовное оружие второго ранга и фрагменты концепции седьмого уровня. Поэтому можно сказать, что ранее он уже контактировал с Пиком Земли. Увидев Тяньгу, разбившего его иллюзорное пространство в мгновение ока, Дуэн Лин Тянь сразу понял, что он уже обнаружил владельца духовной энергии, создавшего иллюзорное пространство. Дуэн Лин Тянь совершенно не волновался. Без малейшего страха он поднял глаза, чтобы встретиться с его взглядом. Тем не менее, Дуэн Лин Тянь и Тяньгу быстро отвернулись друг от друга и перевели свои взгляды в другое место. Никто не знал когда, но старик, который стоял рядом с Тяньгу, исчез из виду и снова появился рядом с Хуфэем, который пребывал в замешательстве. Его избили у всех на виду, отчего теперь он попал в неловкое положение. «Хуфэй, чем ты здесь занимался?» Негодующе сорвался старик. Никогда ему не приходило в голову, что этот ученик, его гордость, сегодня так сильно пострадает. Кроме того, его избиение произошло перед старшим поколением и учениками секты Пяти Элементов. Он опозорил себя и своего мастера. «Его зовут Чабай, мастер Пика Огня», — раздался голос Чэнь Вэя в голове Дуэн Лин Тяня. Дуэн Лин Тянь молча кивнул головой. На самом деле, даже если Чэнь Вэй не сообщил ему, ему не составило труда предположить личность этого старика. Старик стоял рядом с Тяньгу, мастером Пика Земли, а также с мастером Пика Древа. За спиной лидера секты Пяти Элементов в общей сложности стояло 4 человека. О их личности говорили сами за себя, мастера пиков 4 вершин, за исключением Пика Золота. Мастер, а когда Хуфэй наконец-то пришел в себя, то увидел Чабая перед собой и заметил странные взгляды вокруг него. В его глазах сразу вспыхнул леденящий кровь опасный блеск. «Чэнь Вэй, я прикончу вас всех!» Без предупреждения, Хуфэй повернулся к Дуэн Лин Тяню, Хуан Данью и Чэнь Вэю, что парили неподалеку. Пламя, которое вырвалось из его тела, мгновенно запылало, когда он собирался броситься к ним. Шлеп. В воздухе раздался четкий шлепок. На этот раз пощечина пришла со стороны Чабая, настолько сильная, что половина лица Хуфэя опухла еще сильнее. «Ты недостаточно опозорился», — гневно рыкнул на него Чабай. После того, как Хуфэй получил такую пощечину от Чабая, то невольно вздрогнул. А когда боль помогла ему прийти в себя, но склонил голову от стыда. «Мастер, простите, я такой бесполезный. Прости, что опозорил вас. Однако, если бы они не использовали внешнюю силу, я бы не был так избит. Прошу, мастер, будьте уверены. Как только начнется битва пяти пиков, я заставлю их пожалеть, если они вновь прибегнут к таким трюкам». Закончив свою пламенную речь, Хуфэй стиснул зубы. Его глаза сверкали ледяной ненавистью и жаждой убийства, когда он уставился по Дуэн Лин Тяня и его товарищей. Услышав слова Хуфэя, ученики зашумели. Внешняя сила, Хуфэй так пострадал из-за внешнего вмешательства, она наконец-то прозрели. Неудивительно, что возникла такая странность. Оказывается, те трое из Пика Древа воспользовались внешней силой, чтобы настолько сильно избить Хуфэя. Хаймэф, никому не позволено полагаться на внешние силы в битве пяти пиков. В противном случае он будет дисквалифицирован. Похоже, что эти трое парней из пика древа познают свое несчастье. Если, конечно, они не признают поражение. Теперь я с нетерпением хочу увидеть, как Хуфэй отомстит им троим во время состязаний. Многие ученики секты пяти элементов зарылись в обсуждение. Они думали, что Дуань Линтянь и двое других вскоре встретят свой кошмар. Конечно, было и несколько исключений. Например, близнецы Наньгун, мастер пика земли Тяньгу, мастер пика древа и два старика позади него, Ян Лин и Кичжен. Старший Ян, похоже, что эти трое мальчишек отомстили за тебя. Кичжен с улыбкой обратился Ян Лин. Ян Лин слегка кивнул головой. Тем не менее, он совершенно не был расстроен. В этот момент он пристально смотрел на Хуфэя, который быстро исцелял рану на лице со скоростью, видимой невооруженным глазом. Спустя 10 лет он понял, что он больше не так сильно злился на этого неблагодарного ученика. Сейчас он ему не был особо прям важен. Время действительно способно смыть душевные боли. Теперь, мастера четырех пиков, пожалуйста, встретьтесь с молодыми представителями вашего пика. Мы начнем битву пяти пиков через 30 минут. Когда места будут распределены, мы установим разделение ресурсов секты, которые все пики получат в ближайшие 3 года, громко объявил лидер секты. Мастера пиков вместе со старейшинами разлетелись по сторонам. Все они рассредоточились в воздушном пространстве неба. Мастер пика древа вместе с Кэчжином и Янлином подлетел к Дуань Линтяню, Хуан Данью и Чэнь Вэю. Мастер пика поприветствовал мастера пика древа. Молодые люди также поприветствовали других старейшин. От Чэнь Вэя, Дуань Линтяню удалось узнать имя мастера пика древа, Ци Юй. Что касается лидера секты пяти элементов, его звали Го Чун. Тяньгу, мастер пика земли, привел с собой старейшину пика древа, чтобы встретиться с Тяньчжэнем. Отец, Тяньчжэнь почтительно поприветствовал Тяньгу. Что касается двух человек рядом с ним, они также последовали его примеру и приветствовали его. Мастер пика, Тяньгу кивнул им с улыбкой. Тем не менее, хотя он улыбался, но при этом не мог скрыть хмурости. Как будто он о чем-то беспокоился. Словно чувствуя беспокойство своего отца, Тяньчжэнь решил его успокоить. «Отец, не волнуйся. Я определенно одолею двух новичков пика древа. Я никогда не позволю пику земли занять последнее место». Услышав ответ Тяньчжэня, Тяньгу покачал головой. «Увы, нет». «А?» Тяньчжэнь озадачился. «Чжэньер, на этот раз твой противник не двое новичков из пика древа, а Таньхуань из пика воды», — сказал Тяньгу, глядя куда-то вдаль. Там Таньхуань разговаривала с женщиной средних лет, ни с кем иным, как М-мастером пика воды. Представительница слабого пола, но смогла стать мастером пика одного из пяти пиков секты пяти элементов. Лишь данного факта достаточно, чтобы обозначить ее поразительность. Ее уровень развития определенно не уступал Чабаю и Тяньгу. «Отец, если я пойду против Таньхуань, возможно, мне не удастся одолеть ее. Как ни посмотри, а она уже совершила прорыв к 6-му уровню стадии толкования пустоты», — горько улыбнулся Тяньчжэнь. «В прошлом, когда он и Таньхуань все еще обладали силой 5-го уровня стадии толкования пустоты, они сражались друг против друга. В то время он еще слегка уступал ей. Совершив прорыв, он считал, что одолеет ее во время соревнований, но ему никогда не приходило в голову, что Таньхуань тоже сумеет прорваться». «Что?» Тяньгу ошеломился. «Она тоже совершила прорыв? Похоже, что пику земли угрожает опасность. Чжэньер, ты должен приложить все усилия, чтобы победить ее. В противном случае, наш пик земли не сможет поднять головы на ближайшие 3 года. Отец, что ты хочешь сказать? Даже если я не смогу победить Таньхуань, но я все равно смогу победить Дуань Линтяня и Хуан Данью с пика древа. Я слышал, что они лишь боевые мастера 5-го уровня стадии толкования пустоты», — опровергнул Тяньчжэнь. «Хэймэф». Тяньгу в ответ фыркнул. «Ты и правда думаешь, что человек, способный избить Хуфэя, будет лишь на 5-м уровне стадии толкования пустоты?» Тяньчжэнь сперва застыл, но после продолжил. «Отец, разве сам Хуфэй не сказал раньше? Они смогли довести его до такого состояния, потому что полагались на внешнюю силу. Во время битвы пяти пиков никому не позволено использовать какую-либо внешнюю силу», — уверенно заявил парень. «Если они не смогут положиться на свою внешнюю силу, мне не составит труда одолеть их». «Внешняя сила?» Тяньгу снова фыркнул. «Раз Хуфэй так сказал, то значит он безоговорочно прав. Похоже, что я дал тебе весьма подходящее имя. Тяньчжэнь, наивный. 1. Отец, что ты имеешь в виду?» Тяньчжэнь уже напрягся, так как понял, что что-то явно не так. Ты уже должен знать, что кроме мастеров боевых искусств, я еще и мастер начертаний. Я могу выпустить свою духовную энергию во внешний мир. Сейчас тебе стоит знать, что именно я спас Ху Фэя и вывел его из неловкой ситуации, заявил Тяньгу. Отец, я знаю, что ты мастер начертаний, а также знаю, что мастер начертаний способен высвобождать духовную энергию. Однако, что ты на самом деле имеешь в виду под спасением Ху Фэя? Растерянно спросил Тяньчжэнь. Если я прав, Ху Фэй был заключен в своего рода иллюзорном пространстве, и та иллюзия была создана из духовной энергии. Глубоко вздохнув, Тяньгу прошептал свои рассуждения сыну. Что? Иллюзия? Иллюзия, которая происходила из духовной энергии. Прищурился Тяньчжэнь в приступе паники, а после воскликнул. Только не говори, что рядом с ними находится особый демонический зверь, пробудивший клеймо души и овладевший навыком души. ХМФ. Если это действительно сила демонического зверя, то она то и рассмотрится как внешняя сила, тем самым не повлияет на битву пяти пиков. Фыркнув, Тяньги все равно не мог унять тревоги. Но проблема заключается в том, что после разрушения иллюзорного пространства, воссозданного при помощи духовной энергии, я заметил, что владельцем той энергии непосредственно является Дуань Лин Тянь. Дуань Лин Тянь. В тот момент, когда имя вошло в уши Тяньчжэня, его словно гром потряс до глубины души. Он был так потрясен, что ужас мгновенно озарил его лицо. Отец, ты имеешь в виду, что Дуань Лин Тянь способен использовать духовную энергию и воссоздавать иллюзию? Не говори мне, что он демон. Ахнул Тяньчжэнь от шока. Демон. Даже если он был самым слабым демоном на свете, но даже такое существо обладало силой как минимум первого уровня стадии трансформации пустоты. А такому существу достаточно всего одного удара, чтобы уничтожить его. Ну разумеется нет. Хотя его духовная энергия довольно хороша, но ей еще далеко до ступени трансформации пустоты. Я подозреваю, что он может быть разнородцем, что родился от союза человека и демона. Разнородец, который обладает врожденной способностью бросить вызов небесам, высказал свои предположения Тяньгу. Глава 889. 10 листов бумаги. Разнородец. В тот момент, когда Тяньчжэнь услышал этот термин, то прищурился. Он не смог сдержать удивления. Естественно, он слышал данный термин и раньше. Такие существа либо бездарности, либо невероятные. Врожденная способность. Его навык является врожденной способностью. Тяньчжэнь уставился на Тяньгу. Во время удивления, в его глазах ясно различался страх. Это единственное правдоподобное объяснение. Кивнул Тяньгу. Выглядел он при этом чрезвычайно мрачным. В конце концов, человек, что не является ни демоном, ни боевым императором, который мог использовать свою духовную энергию, чтобы высвободить навыки души. Никогда бы не пришло в голову Тяньгу, что Дуань Лин Тянь смог создать иллюзорное пространство своей духовной энергией не потому, что он являлся разнородцем или чем-то еще, а потому что унаследовал клеймо души, при помощи которого и овладел навыком. Да и к тому же то клеймо души как раз таки и было создано мастером начертаний. Хотя культивирование того мастера не вызывало трепета, но его упорство просто ужасало. И такого человеку удалось воссоздать клеймо души. Отец, я отдам всего себя без остатка. Узнав о происхождении Дуань Лин Тяня, Тяньчжэнь отказался от идеи конкурировать с пиком древа. Теперь его внимание было полностью сосредоточено на девушке, которая парила на расстоянии. Тань Хуань из пика воды. Он должен победить ее ради пика земли. Два представителя от каждого пика. Дуань Лин Тянь невольно удивился, узнав о правилах битвы пяти пиков. В битве пяти пиков, все пять пиков посылали по два члена молодого поколения. Представлять пик древа я пошлю тебя и Данью. Постарайтесь уж, улыбнулся Ян Лин. Не волнуйтесь, старейшина Ян. Мы получим первое место ради пика древа. Мы приведем пик древа к вершине битвы пяти пиков. Уверенно провозгласил Хуан Данью и махнул кулаком. И разумеется, причина его уверенности крылась в Дуань Лин Тяне. Именно из-за его присутствия он верил, что пик древа сумеет занять первое место. Дуань Лин Тянь покачал головой. Естественно, он догадывался, о чем думал Хуан Данью. Вот только он решил, что его напарник очень сильно недооценивал пик золота. Ведь даже у него не было полной уверенности в полной победе. Он был просто уверен, что близнецы Наньгун выступят представителями пика золота. На самом деле он не боялся Наньгун и, но Наньгун Чэнь совершенно другая история. В конце концов, Наньгун Чень, собственно как и он, мастер начертаний. Возможно, Наньгун Чень не так хорош в мастерстве начертаний. Однако, самое главное, Наньгун Чень способен манипулировать духовной энергией. А так как уровень духовной энергии Наньгун Чэня равен его собственному, то тысяча иллюзий не окажет на него никакого эффекта. Не стоит зацикливаться в первом месте. Уже достаточно хорошо, если вы можете получить второе место. Улыбнулся Ци Юй, качая головой. Ты так не думаешь, Дуань Лин Тянь, я сделаю все возможное. Серьезно ответил Дуань Лин Тянь, я верю в тебя. Кивнул головой Ци Юй. Пик золота, в который входил лидер секты пяти элементов, Го Чун. Рядом с ним стояло двое человек, двое молодых людей, похожих друг на друга. Они оба являлись личными учениками Го Чуна, а также единственными. Будь то Наньгун Чэнь или Наньгун И, оба они гении, чрезвычайно одаренные в боевом дао. Хотя им уже немного за 30, но они уже лидеры среди молодого поколения секты пяти элементов. «Ничего не хотите сказать?» – внезапно спросил Го Чун. Было очевидно, что он задавал вопрос своим ученикам. Он не справится с Дуань Лин Тянем. На удивление, на этот раз заговорил не Наньгун И, а Наньгун Чень, что обычно вел себя холодно и молчаливо. Когда он отвечал на вопрос Го Чуна, то по его лицу стало понятно, что он немного растаял. «А как?» – задумался Го Чун. Из любопытства он спросил. «Почему ты так считаешь, мастер, этот Дуань Лин Тянь?» Маленький монстр, основываясь на своем и млад. Как только Наньгун И хотел сказать слово «младший», то сразу почувствовал на себе острый холодный блеск Наньгун Чэня. Проглотив то слово, он продолжил. Ну, основываясь на его и моих наблюдениях, мы подозреваем, что Дуань Лин Тянь – это разнородец. Разнородец? Как только Наньгун И закончил свою мысль, Го Чун прищурился. Он не просто был в шоке, он был потрясен. Как лидер секты пяти элементов, он естественно знал, что означает термин «разнородец». И ясно как божий день, что Дуань Лин Тянь входил в категорию выдающихся разнородцев. «На каком основании совершены ваши выводы?» – спросил Го Чун. Наньгун И глубоко вдохнул и рассказал ему все, что успел узнать. Само собой, он рассказал о инциденте, что недавно произошел с Ху Фэем. После того, как Го Чун закончил слушать всю историю, то хмуро посмотрел на Наньгун Чэня. Может, он и заметил избитое состояние Ху Фэя, а также слышал его оправдание о внешней силе, но не стал придавать данному инциденту шум только по причине вмешательства некой третьей стороны в конфликт между молодым поколением. Никогда не приходило ему в голову, что причина кроется не во внешней силе, а в самой настоящей врожденной способности Дуань Лин Тяня. Да, глубоко кивнул головой Наньгун Чэнь, он был тоже абсолютно уверен. Го Чун глубоко вздохнул, он знал своего ученика насквозь, он бы никогда не кивнул головой, если не уверен, на каком уровне его духовная энергия, продолжал спрашивать Го Чун, не уступает моей, честно ответил Наньгун Чэнь, седьмой уровень стадии толкования пустоты, Го Чун прищурился, не ожидая подобного стечения обстоятельств, неудивительно, что ты сказал, будто я ему не его ровня, видимо он скрывал свой уровень развития, или же воспользовался дуэвными фруктами, которые помогли ему укрепить душу, как лидер секты пяти элементов, Го Чун уже много повидал и испытал за свою жизнь. Всего за долю секунды он уже мог догадаться о многих вещах. «Чэнь Эр, каковы твои шансы на победу?» – спросил Го Чун. После минуты молчания, Наньгун Чэнь наконец ответил. «90%, не на 100%», – нахмурился Го Чун. «Независимо от прошедшего времени, статус пика золота никогда не менялся. Его статус до сих пор сохранял свою непоколебимость. Однако сегодня...» Если золотой пик проиграет пику древа, наследие пика золота просто канет в лету. Он не хотел этого видеть. Нет. Покачал головой Наньгун Чэнь, пристально смотря на молодого парня в фиолетовом одеянии вдали. Я ощущаю от него опасность. Я не уверен, но возможно он сумеет совершить чудо. Чудо? Го Чун нахмурился, как только услышал его ответ. Тем не менее, он снова расслабился. На его лице появилась спокойная улыбка. Да, ты прав. В конце концов, он разнородец. Разнородцы, особенно наделенные врожденными способностями, наделены негласным титулом любимцев богов на облачном континенте. В истории секты пяти элементов никогда не появлялось разнородца. И прямо сейчас, во время его руководства сектой, таковой решил заявиться. Последующее поколение секты пяти элементов запомнит его имя, так и имя лидера секты того времени. В то время они наверняка скажут, когда-то нашей сектой руководил Го Чун, во время его руководства в секте появился выдающийся разнородец с врожденной способностью, пик огня. Мастер пика Чабай выглядел мрачно, в его глазах пылал гнев, словно пожар, готовый сжечь дотла все, что встанет у него на пути. Ему было стыдно, что его прямой ученик был так унижен. Настоящий несмываемый позор. Дуэн Лин Тянь, Хуан Данью, если вы посмеете сражаться со мной, даже если я не смогу убить вас, но я точно превращу вас в коллег. Только так я смогу избавиться от отвращения в своем сердце. В глазах Ху Фэя не осталось никого, кроме двух молодых людей. Его глаза окрасились малиново-красным, как будто он собирался их сожрать. Пик воды. Хуанер, ты уже совершила прорыв к шестому уровню стадии толкования пустоты. Полагаю, тебе не должно составить проблем в победе над теми двумя из пика древа. Тем не менее, я надеюсь, что ты сумеешь победить и Тяньчжиня, чтобы за пиком воды сохранился третий ранг. Тревожно заявила мастер пика воды, Юйфан. Не волнуйтесь, мастер, я постараюсь изо всех сил. Кивнула головой девушка. Сегодня, кроме четырех молодых людей из пика древа и пика золота, которые уже заявились к состязаниям, помимо Ху Фэя, Тяньчжиня и Таньхуань должны были прийти еще трое молодых людей с соответствующих пиков. Вскоре прошло 30 минут. Правила обычны, неторопливо проговорил лидер секты пяти элементов, оглядываясь на мастеров остальных четырех пиков. Как только мастера четырех пиков сосредоточились на нем, и все ученики обратили на него внимание, Го Чун сделал свой ход. Свист, свист, свист, свист, свист. Когда Го Чун поднял руку, 10 стремительных огней взметнулись в небо и исчезли посреди облаков. Что происходит? Дуэн Лин Тянь и Хуань Данью впали в замешательство. Они только недавно присоединились к секте пяти элементов, поэтому впервые принимали участие в битве пяти пиков. 10 листов бумаги. На них написаны цифры от 1 до 10, которые и определят последовательность боев при дальнейшем отборе, объяснил Чэнь Вэй. Битва пяти пиков разделена на два этапа, индивидуальный и командный бой. Первый этап – индивидуальные сражения. Дуэн Лин Тянь наконец понял. Хуан Данью прищурился, воскликнув. 10 бумажек, боже мой, неудивительно, что он лидер секты. Какая ужасающая сила. Если он бросит в меня эти бумажки, я же не сумею спастись. Вопреки крикам удивления Хуан Данью, Дуэн Лин Тянь в свою очередь выглядел спокойно. Го Чун, лидер сект пяти элементов, наверняка находился на высшем уровне ступени пустоты. Для боевого мастера такого уровня, даже простой клочок бумаги, смертельное оружие. Свист, свист, свист, свист, свист. 10 листов бумаги показались из-под облаков, хаотично метаясь и вращаясь в воздушном пространстве. Глава 890. Очарование Наньгуны. Листочки вертелись, время от времени показывая цифры. Как только листочки приблизились, все мастера пиков без исключения сделали свои ходы. Свист. Махнув рукой, Го Чун направил вонь невидимой энергии в небо, которая устремилась к 10 листам бумаги. Бум, бум, бум, бум, бум. Ци Юй, мастер пика древа, Чабай, мастер пика огня, Юй Фан, мастер пика воды, и Тяньгу, мастер пика земли. Все сделали свои ходы одновременно, однако они были не так быстры, как Го Чун. Свист, свист. Два листочка бумаги превратились в две вспышки молнии, устремившись к ладони Го Чуна. Таким образом пик золота уже получил свои два листочка с номерами. Номер 10 и номер 1. Дуэн Лин Тянь имел острый глаз. Задолго до того, как два листочка полетели в сторону Го Чуна, он уже увидел их цифры. Он понял, что Го Чун что-то задумал, раз выбрал такие номера для своих подопечных. Свист, свист. Мастер пика древа вторым по скорости получил два листочка с номерами. По совместительству он являлся вторым сильнейшим человеком в секте пяти элементов и был признан большинством членов секты. Ему достались листочки с номерами 5 и 6, но очевидно, что он также осознанно выбрал эти номера. Что касается других мастеров пиков, их силы были равны. В конце концов, они просто случайным образом выбрали себе по два листка. Ловите. Ци Юй передал две бумаги Дуэн Лин Тяню и Хуан Данью. Дуэн Лин Тянь получил номер 5, а Хуан Данью номер 6. Что это? Оба парня переглянулись. Оба выглядели недоуменно. В индивидуальных битвах 1 и 10 номера будут сражаться друг с другом. Например, участник 1 и участник 10 выйдут на первом круге, а участник 2 и участник 9 выйдет на второй матч, объяснил Чэнь Вэй. По тому же принципу начнут бой претенденты под номерами 5 и 6. На них первый раунд и закончится. Теперь Дуань Линтянь осознал. Тогда значит, что мы с Данью выступим друг против друга в первом матче. А значит, как представители пика древа, мы можем обсудить, кто из нас выйдет в следующий раунд первым. Совершенно верно, кивнул головой Чэнь Вэй. Неудивительно, что лидер секты вырвал номера 1 и 10. Похоже, у него точно такая же идея. Сделал вывод Дуань Линтянь. Очень скоро битва пяти пиков наконец подошла к логическому началу. Первый матч. Участник 1 против участника 10. Золотой пик. Участник 1. Нань Гун Чэнь. Против участника 10. Нань Гун И. Участник 10. Нань Гун И прошел в следующий раунд. Хм. Дуань Линтянь нахмурился. Он не ожидал, что Нань Гун И первым пройдет в следующий раунд. Логически говоря, так как Нань Гун Чэнь знает, что я могу создать иллюзию при помощи духовной энергии, а еще он знает уровень моей духовной энергии, то должен понимать, что Нань Гун Чэнь не справится со мной. Но тогда почему они так поступили? Дуань Линтянь был полностью озадачен. Услышав объяснение Чэнь Вэя, он, наконец-то, понял причину. В индивидуальной битве битвы пяти пиков, когда битва приблизится к концу, пораженным предоставляется шанс бросить вызов тому, кому они хотят, сказал Чэнь Вэй. И так до конца, пока не определятся ранги бойцов. По этой причине продвижение Нань Гуна в следующий раунд не означало, что у его брата не будет шанса достичь высшего ранга. Вместо этого он станет финалистом, чем поможет пику золота занять первое место. Среди вас двоих я также рекомендую Данью выйти в следующий раунд первым. В то же время, Дуань Линтянь, сначала ты должен восстановиться и набраться энергии. Если остальные 8 человек с 4 вершин не будут соответствовать Данью, превзойти Данью тебе не составит проблем, заключил Чэнь Вэй. Хорошо, кивнул Дуань Линтянь. Что касается Хуан Данту, то он, естественно, не возражал. Он признал тот факт, что уступал Дуань Линтяню, а раз так, то мог предоставить ему время на восстановление, чтобы позже он продемонстрировал себя во всей красе. Все равно, когда битвы подойдут к концу, выше по рангу все равно заберется Дуань Линтянь. Как только Нань Гун И прошел в следующий раунд, пришла очередь сражаться участникам под номерами 2 и 9. Участницей под 2 оказалась еще одна ученица с пика воды, а ее противником оказался Ху Фэй с пика огня. Столкнувшись с Ху Фэем, ученица поняла свои обстоятельства. Она сразу же признала поражение, тем самым предоставляя Ху Фэю возможность пройти дальше. Битва пяти пиков продолжалась. Участник 3 против участника 8. Участник 3 – Тянь Чжэнь с пика земли. Участник 8 – тоже участник с пика земли. Тянь Чжэнь признал свое поражение, как собственно и Нань Гун Чэнь. Как только подведут итоги, он бросит вызов, чтобы получить наивысший ранг для своего пика. Участник 8 – другой ученик с пика земли – прошел во второй раунд. Участник 4 против участника 7. Под 4 выступал другой ученик с пика огня. Участницей 7 оказалась Тань Хуань от пика воды. Тань Хуань прошла в следующий раунд. Наконец, настала очередь участника 5, Дуань Линтяня, и участника 6, Хуан Данью. Дуань Линтянь признал поражение, а Хуан Данью вошел в следующий раунд. Вот так и вышли результаты первого тура. Так совпало, что все проигравшие занимали номера с 1 по 5, так и продолжались последующие бои. Первый матч. Хуан Данью против Нань Гун И. Оба они стояли в воздухе прямо напротив друг друга. Данью, Нань Гун И давно совершил прорыв на 7-й уровень стадии толкования пустоты. Даже если ты откажешься от этого матча, никто не будет смеяться над тобой. Такие слова напутствия Чэнь Вэй сказал Хуан Данью, прежде чем тот пошел на матч. Тем не менее, он все же решил выступить в матче без каких-либо колебаний. По его словам, ему выпала редкая возможность сразиться с боевым мастером на уровень выше себя. А раз в битве ничего особо ему не угрожало, то почему бы не попробовать? Как смеет этот Хуан Данью сражаться со старшим И? Он просто жаждет смерти. Старший И является боевым мастером 7-го уровня стадии толкования пустоты. Но я слышал, что этот Хуан Данью достиг лишь 5-го уровня стадии толкования пустоты. Интересно, откуда у него такая смелость? Как дерзко с его стороны сражаться против старшего И? Я уверен, что старшему И понадобится лишь один удар, чтобы победить его. Ученики сразу зашумели от недовольства. Никто не верил, что Хуан Данью хоть что-то покажет в бою против Нань Гун И. Я слышал, что ты один из сильнейших в молодом поколении секты пяти элементов, а твоя основа культивации уже вошла в седьмой уровень стадии толкования пустоты. Тем не менее любопытно, посмеешь ли ты сразиться со мной там?» Хуран Данью проигнорировал обсуждение толпы. Он пристально посмотрел на Нань Гуна, одновременно указав пальцем на отвесные скалы возле пика золота. Услышав его, Нань Гун и нахмурился, а следом задал вопрос. «Так значит, ты постиг концепцию земли?» «Так», — он сразу понял задумку соперника, — «заимствовать силу от земли, чтобы сразиться с ним». «Верно. Но естественно, ты всегда можешь отказаться», — продолжил Хуан Данью. «Тем не менее, даже если ты откажешься, я все равно не признаю поражение и настаиваю на сражении». После его заявления ученики затихли. Видимо, им всем хотелось знать, согласится ли Нань Гун и на абсурдную просьбу Хуан Данью. «Почему это я должен отказывать?» Нань Гун улыбнулся в ответ. «Как и ожидалось от старшего И, хотя он уже знает, что его противник постиг концепцию земли и будет заимствовать энергию земли, он все же согласился на эту необоснованную просьбу. Как благородно. Я уверен, что не у всех это есть». «Ну конечно. Кем по-твоему является старший И?» «Удачи, старший И. Я уверен, что даже если твой противник заимствует силу земли, то все равно с тобой не справится. Старший И, пожалуйста, заставь Хуан Данью позорно проиграть и признать свое поражение». Ученики поддерживали Нань Гуна, твердо веря в него. Свист. Хуан Данью улетел и в мгновение ока уже достиг стороны отвесных скал пика золота. Он медленно закрыл глаза и глубоко вздохнул, как будто пытался что-то прочувствовать. Волны осязаемой крепкой энергии начали излучаться от тела Хуан Данью. Без предупреждения он энергично затрясся, как будто резонировал с землей. В то же время перед ним появился Нань Гун, и когда он увидел колебания и ряби вокруг Хуан Данью, то невольно опешил. «Похоже, я недооценил тебя», — пробормотал Нань Гун. Свист. Никто не заметил когда, но твердая энергия вокруг тела Хуан Данью словно претерпела совершенно новую трансформацию, поскольку исходила из леденящей кровь ауры. Тут же в небе начал воплощаться феномен формирования энергии неба и земли. Несколько силуэтов древних рогатых драконов появились из воздуха в могучей формации. Число продолжало увеличиваться, как будто это собиралось продолжаться вечно. 50, 70, 100, 185 силуэтов древних рогатых драконов парили в пространстве над головой Хуан Данью. 185 пар острых пронзительных глаз смотрели на Нань Гуна, как будто желали наброситься на него в любой момент. Как такое возможно? Этот Хуан Данью на самом деле настолько силен? 185 силуэтов древних рогатых драконов потрясли группу учеников секты пяти элементов, которые наблюдали за боем. Даже Тань Хуань с пика воды и Тянь Чжэнь с пика земли испугались.